Белая Каролина пришла в Энмен рано утром. Джон уже был на ногах, когда услышал снаружи крики. «Корабль белых приближается! Корабль идет!» На берегу уже стояли мужчины, и бинокль Орво переходил из рук в руки. «Очень красивый корабль», — сказал Тнарад, передавая бинокль Джону. Судно медленно приближалось к берегу. На носу стоял матрос и ручным лотом измерял глубину. Оно было так близко от берега, что в утренней тишине различались голоса моряков. В воду с грохотом упал якорь, и корабль остановился. Шлюп-балки развернулись, и шлюпка повисла над водой. Едва только она коснулась воды, как в нее попрыгали матросы. Последней в шлюпку спустилась странная фигура, похожая на женскую. «Женщина к нам в гости идет», — с удивлением проговорил Орво, передавая бинокль Джону. Джон приставил окуляры к глазам. Да, это была женщина в темном суконном пальто, в фетровой шляпе с широкими полями, из-под которой выбивались седые волосы. Словно кто-то толкнул Джона в грудь, и он едва не выронил бинокль. Он боялся верить своей догадке, но с каждой минутой он все больше и больше убеждался, что это она, его мать. Шлюпка была почти у прибойной черты, когда Джон окончательно узнал Мэри Макленнон и пошатнулся. Рядом стоящий Тнарад подхватил его и озабоченно спросил: «Что с тобой?» «Мать приехала», — шепотом ответил Джон. Новость хлестнула по встречающим, и чукчи уставились на старую женщину, которая пристально вглядывалась в них, стараясь, видимо, угадать, кто же из них ее сын. Шлюпка ткнулась носом в берег, и моряки помогли старухе сойти. Ноги Джона словно примерзли к гальке, и у него не было сил сделать хоть шаг навстречу матери. Мэри Макленнон прочно встала на берег и снова молча принялась рассматривать чукчи. «Где мой сын?» — спросила она. «Это я», — ответил Джон и, собрав силы, пошел навстречу. Мэри Макленнон сначала отшатнулась, видимо, не узнавая его, но в следующее мгновение нечеловеческий вопль разорвал утреннюю тишину Энмена. «О, Джон, мальчик мой, что они сделали с тобой?» Джон обнимал ее, прижимался к ее груди, вдыхая давно позабытые родные запахи, и слезы неудержимым потоком лились из глаз. В горле стоял твердый комок, который не давал молвить ни слова. «Я нашла тебя, сыночек мой дорогой! Я нашла тебя!» — сквозь слезы говорила Мэри Макленнон. «Бог услышал мои молитвы. Я уже думала, что никогда тебя больше не увижу, что ты уже мертв. Милый мой мальчик мой, 8 лет, 8 долгих лет я считала тебя навсегда утерянным. Наш отец не дождался этого радостного известия. Дай я на тебя посмотрю». Мэри Макленнон с усилием оторвалась от сына, сделала шаг назад. «Что с твоими руками?» «Мама», — с трудом выдавил слова Джон. «Нету у меня рук. Их оторвало взрывом 8 лет назад». «О, горе какое!» — закричала Мэри Макленнан.